Глава 24. Высадка. Линкор «Гарпун» снова был под нашим полным контролем. Клон-центр после того, как я его обесточил, так и не включали. Более того, спустя двое суток, когда оживили погибших техников и безопасников, те снова вернулись на «Гарпун», принялись его проверять заново. Пробивали все электронные цепи, просматривали программный код, осматривали оборудование. Мало ли, какие еще сюрпризы могли оставить жуксы. Но пока ничего не нашли. Сейчас «Гарпун» так и висел на орбите. Рядом с ним был наш корвет и крейсер 8-го флота. Чуть дальше, отдельно от человеческих кораблей, был корабль жуксов. На борту действительно никого не было. Корабль экипаж покинул, и даже те странные существа, являющиеся двигателем, системой жизнеобеспечения, выполняющие функции других систем корабля, словно бы впали в спячку. Находились в состоянии между жизнью и смертью. Планировалось, что линкор, как только его проверят, вернут в строй. Он полетит на ближайшую базу ВКС, а вместе с ним отправится и корабль чужих, который линкор потащит в качестве груза. Собственно, ВКС часто так доставляли на станцию поврежденные корабли, сцепить их вместе и лететь. Времени это займет намного больше, топливо и энергии потратится просто прорва, но корабль будет доставлен. В данном случае стратами вообще не считались. Корабль жуксов был настоящим подарком. И на станции уже приплясывали ученые, едва узнав о том, что им везут. Ну еще бы. Они разберут корабль жуксов на мелкие детали, изучат все под микроскопом. И можно не сомневаться. Появятся новые идеи, будут открытия, которые подстегнут научный прогресс. Откроют для человечества новые горизонты и, вполне возможно, дадут людям оружие против жуксов. Крейсер 8-го флота должен будет сопровождать линкор с его ценным грузом. Ну а Эней должен остаться на орбите. У нас здесь еще остались дела. Во-первых, нужно найти жуксов с корабля, узнать, зачем они спустились на планету, где осели. Во-вторых, нужно найти отряд ВКС, который находился на планете, когда жуксы сюда прибыли. В-третьих, нужно найти один из наших взводов, который отправился на планету, но так и не вышел на связь. В какой-то момент сигналы с планеты просто исчезли. На наши запросы никто не отвечал, и нужно было выяснить, что ж там случилось. И отгадайте, кто этим должен был заниматься? Правильно, многострадальный взвод «Браво» со мной во главе. Благо Рамбо и его взвод должны были отправиться вместе с нами. А вот Рокоссовскому выпала совершенно иная задача. Он отправлялся вместе с «Гарпуном» к станции ВКС в качестве охраны. Собственно, все правильно. Без космодесов на борту линкор представлял собой легкую добычу. Ну а безопасники были тем еще бойцами. По факту это скорее тюремщики-полицейские, чем полноценные солдаты. Были у 8-го флота и спецотряды, но они скорее диверсанты, чем космодес. Так что выбора у Рокоссовского не было. Что касается нас, отправляющихся на планету, было довольно много споров. Изначально нам, взводу «Браво», вменялось спуститься на планету, добраться до аванпоста, имеющегося на этой планете, и далее действовать по обстоятельствам. А вот поисками жуксов и пропавшей группы должен был заниматься Рамбо и его люди. Однако майор Торм с таким планом не согласился. «У вас целый взвод, сержанты и капралы, в котором отлично показали себя во время боев на поверхности планеты. А вы хотите посадить их на аванпосте?» — спросил он у командора. «Майор?» — недоуменно переспросил Рамбо. «Вы вообще дела своих людей просматривали? Куражов и его МТГ умудрились устранить колосса, помогли завершить миссию класса «Б», удержали линию фронта в критический момент. Одними из первых в своем потоке получили знаки отличия и звания. Кроме того, имеют награды лично от атак адмирала Нельсона». Рамбо затравленно уставился на нас. Ну да, наверняка дела наши он листал, но в биографию особо не вчитывался. Скорее его интересовали наши характеристики и умения. А где мы там побывали еще в качестве мяса, ему было плевать. «Штаб-сержант Куражов!» «Я!» «Подтверждаете ли вы все вышеизложенное? Ваше МТГ уничтожило колосса?» «Так точно, господин, ну, но у нас тогда...» «Вы смогли защитить Спартан, удержать позиции и не позволили жуксам прорвать фронт?» «Мы защитили Спартан, господин, но что касается...» «Миссия по добыче ценного груза и данных была завершена благодаря лично вам?» «Да, вот только...» «Спасибо, штаб-сержант». Майор не дал мне возможности нормально ответить ни на один вопрос. Более того, он их задавал исключительно для Рамбо. Командир, я настойчиво рекомендую вам и вашей группе усилить аванпост или занять его в случае, если гарнизон отсутствует. А вот поиск десанта жуксов и наших отрядов поручить штаб-сержанту». «Рекомендуете? Считайте это приказ». «Так точно, господин». Легкая дрожь пробирала все тело от осознания того, что скоро я окажусь на поверхности планеты. За прошедшие недели или даже месяцы я совершенно потерял счет времени. Коридоры, отсеки кораблей и станций мне опостылили настолько, что уже видеть их не мог. Не осточертел спёртый воздух, отдающий металлом. Надоели стены, словно бы сковывающие, ограничивающие. Там внизу нас ждала планета. Планета аграрная, такая же, как и та, на которой я родился и вырос. Я с нетерпением ждал, когда смогу, наконец, вдохнуть чистый воздух, пахнущий дождем или цветами, ощутить на лице легкий ветер, увидеть нескончаемые просторы, куда ни брось взгляд. Я ждал с нетерпением момента, когда увижу восход и закат местного светила, а не проклятый космос, чья чернота часто виделась мне в кошмарах. «Ну что, Кураж, возвращаемся к тому, с чего начали?» Ко мне подошла выдра. Даже удивительно, как она умудрилась сделать это так тихо, что я даже не услышал. А между тем на ней был экзоскелет и усиленная версия ШАП-4. Такой же, как мы в свое время носили во время атаки на гнездо жуксов. Я сам был в ШАП-4. После утки он мне казался маленьким и хрупким. Не было привычной псевдомускулатуры. Не было при мне и штатных для космодесантника пушек. Без экзоскелетных усилителей их было не удержать в руках. Да и не нужны они были на планете. Это оружие и броня для космоса. «Что там с техникой? Все подготовили?» «Дед проверяет проходец. Им давно не пользовались, так что нужно было дозарядить аккумуляторы. Плюс еще один из грави-движков барахлил. Дед уже позвал техников. Сейчас они его или заменят, или найдут поломку, устранят. Поторопи их, скоро уже высадка». «Все будет, не переживай». Выдра удалилась, и я принялся проверять свою амуницию. Встроенная аптечка, заряженная на месте. Я щелкнул переключателем, проверяя, все ли работает. Система запустила диагностический тест и подмигнула мне зеленым индикатором. Порядок. Магазины, гранаты, вторичное оружие и пистолет. Все на месте. Вытащив пистолет из кобуры, я выщелкнул магазин, в который раз проверил патроны. Что-то нервничаю. Все же непривычно снова будет оказаться на планете, а уж если там жуксы. Впрочем, какое если? Они однозначно там есть, иначе на кой черт мы туда бы спускались? И почему не выходили на связь группы, отправленные ранее? «Взвод Браво, доложите готовности!» Бросил я, включив связь. «Браво-1 готов. Браво-2 готов. Багава-4 готов. Кугаш, машинка наша готова. Можем загружать». «Понял». По очереди доложились все. «Здесь Браво-0, прошу разрешения на погрузку». Мостик, как и всегда, отозвался мгновенно. «Можете начинать, Браво-0. Ориентировочное время выхода на точку — 40 минут». «Это более чем достаточно. За 40 минут мы успеем не только загрузиться в метеорит, но и заснуть там». «Взвод Браво, начать погрузку!» Все вокруг тут же пришло в движение. Бойцы начали хватать свои рюкзаки, оружие, тащить все это к метеориту. Загудел всеми своими движками проходец, поднялся над палубой на полметра и, паря, медленно полетел в сторону аппарели десантного бота. Как я и рассчитывал, уже через 20 минут все бойцы, их вещички, техника взвода были внутри метеорита. «Браво-0, загрузку завершили». «Отлично, Браво-0. Точка высадки через 18 минут». «Эй, ну что, пихтура, готовы?» Раздался насмешливый голос. Меня нисколько не удивило, что нашим пилотом оказался Пучок. В конце концов, кто еще может нас доставить с орбиты на поверхность? И как бы там ни было, как бы его ни проклинали рядовые бойцы за выкрутасы, которые Пучок любил проделывать, а пилот он был первоклассный. «Пучок, давай-ка в этот раз без шуток, а? Нам еще лазать по планете черт знает сколько». «Стараюсь, сержант, но гарантий дать не могу. Если начнут по нам палить, придется покрутиться». «Да кто там палить начнет? Жуксов на планете всего ничего, экипаж одного корабля. А фермеры? Они наверняка не в восторге от того, что на их планету высадится ВКС и начнут свою войнушку. Они же не совсем дураки, должны понимать, что мы их защищать пришли». «О, дружище, тебя ждет много нового, если забредете в местную деревеньку». «О чем это ты?» «Орел-1, готовность номер 1, до старта около минуты». «Понял, мастик, запускаюсь». Мгновенно отреагировал пучок и отвернулся к своему пульту, а я почувствовал, как пол под ногами завибрировал. Движки метеорита включились. «Орёл-1, вылет через 15 секунд». «Принял». Корабль мелко затрясло, а я приготовился. Несколько секунд, и меня вожмёт в кресло со страшной силой. А спустя мгновение метеорит окажется на свободе, вне Энея. 3, 2, 1. Тяжесть навалилась на меня, прижала к креслу, сдавила тело. Боль запульсировала в висках, на секунду в глазах потемнело. А затем всё схлынуло, ушло, будто ничего и не было. «Ну что, парни, поглядим, что это за дрянной мирок, и можно ли здесь разжиться приличным пойлом?» Пучок, как всегда, был весел. «А что ему будет? Пилот ведь и одет в костюм, который гасит перегрузки, и кресло у него такое, что его впору назвать скорее капсулой, чем креслом. В нём он куда меньше ощущает то, что достаётся нам во время его безумных пируэтов». «А ты что, Пучок, с нами собрался? Учти, мои ребята на горбу таскать не будут». «А чё меня таскать?» «Ну так сидя в корабле, ты готова поспорить, ходить разучился. Ах ты засранка, сейчас я тебе покажу. Но-но, если мы достанем пойло, но ты из нас все кишки вытрясешь, клянусь, ни хрена тебе не достанется. Шантажистка. А ты думал, всё, давай, чтобы долетел и сел, будто лайнер ведёшь, а на борту у тебя богатые бормоты». «Есть, госпожа». Что ж, стоит отдать должное выдре, её шантаж сработал. Пока что мы летели спокойно и аккуратно, совершенно не в свойственной манере пучка. «Держитесь, сейчас будем входить в атма... Что за чёрт?» Нас мотнуло так, что я щёлкнул зубами, чуть не прикусив себе язык. «Всё, пучок, ты напросился. Пей свою мочу, а при личном бухле забудь. К чёрту бухло, нас обстреливают!» «Кто?» «Хрен знает, жуксы?» «Какие к чёрту жуксы? На поверхности нет арт-жуков!» «Значит, есть, ну или мне привиделся залп». Нас опять здорово тряхнуло. «А нет, не привиделся. Держитесь!» Далее нас начало качать, кидать из стороны в сторону. В кресло то вжимало, то вдруг мое тело пыталось воспарить над палубой. Единственное, что его от этого удерживало — ремни безопасности и фиксаторы. Ярко вспыхнул свет в десантном отсеке, а затем потух. Заискрила проводка под внезапно оторвавшимся люком. «Вы нас попали?» Свет мигнул, пропал и появился вновь. Я огляделся. Но пока корабль вроде цел, что уже радует. «Десантура, готовьтесь, через минуту будем на месте». «Что за чёрт, Пучок?» «Нас обстреливали, чудом только увернулся». «Кто, жуксы?» «И жуксы, и...» «Ну, что и?» «Пальнули ракетами, еле увернулся». «Ракеты? В нас стреляли ракетами?» «Похоже на то. Всё, снижаюсь». Опять навалила сила тяжести. Ощущение было такое, будто и сам ты весишь раза в два больше обычного. Ещё у тебя на плечах двое сидят таких же. Если бы я хотел сейчас пошевелить рукой, попытался бы её поднять, вряд ли бы смог это сделать, даже будь на мне экзоскелет. А затем, как обычно, все эти неприятные ощущения схлынули. На их место пришло ощущение лёгкости, облегчения. «На месте! Высота 22 метра! В темпе давайте!» «Взвод Браво, на выход! Бегом!» Приказал я, отстегнулся от кресла, поднялся и бросился вперёд, на ходу подумав, что Пучок уже совсем охренел и обленился. 22 метра! Не мог, что ли, ниже опуститься? Казалось, от всех ремней я освободился быстро, но некоторые мои бойцы оказались ещё шустрее. Во всяком случае, передо мной с аппарелью успели спрыгнуть минимум четверо. Шаг в пустоту. И вот я уже лечу вниз. Ветер свистит, земля, трава, деревья и скалы стремительно приближаются. Щёлк! И тут же рёв бьёт в уши. Включился мой прыжковый ранец. Слева и справа, внизу и сверху включились ранцы других бойцов. Система отследила высоту и отключила ранец на высоте около 2 метров. Я приземлился на мягкую почву, перекатился и вскочил на ноги. Тут же обвёл взглядом всё вокруг, держа оружие наготове. Приземлились мы посреди джунглей, но необычных, не таких, какими я привык их видеть. Во всяком случае, на моей планете они выглядели иначе, да и на Земле, если верить картинкам с сети, они были совершенно другие. А здесь все растения будто бы гигантские, огромные листы, широченные стволы деревьев, тянущиеся вверх. Чисто. «Занять позиции и разобрать сектора!» Бойцы, едва приземлившись, принялись разбегаться. Всё делали чётко, точно как и на учениях. Каждый знал свою позицию, знал, куда ему смотреть и куда целиться. Даже если бы мы вынуждены были десантироваться прямо к врагу, завалить нас быстро и легко не получилось бы. Мы мгновенно заняли круговую оборону и могли бы с легкостью переколошматить всех, кто к нам сунется. «Груз пошел! Все, бойцы, удачи! Не забудьте с вас пойло!» Щелкнули фиксаторы, и из-под днища метеорита оторвался проходец, полетел вниз. Зашипели его гравидвижки, компенсируя падение, заставив его уже не падать, а медленно спускаться. Тяжеленный проходец наконец-то приземлился, сломав пару пальм, подмяв под себя здоровенные кусты, больше напоминающие папоротники. Следом за ним упали и контейнеры с нашей амуницией. На них были установлены одноразовые джамперы, дававшие импульс над самой землей, гасивший скорость падения. И контейнер падал с высоты всего нескольких сантиметров, благодаря чему содержимое оставалось целым. Несколько секунд мы оставались на месте, вслушиваясь в окружающий нас шум, слушая гул улетающего метеорита. Вроде нормально все. «Взвод, собирай вещички! Браво-2, наблюдение! Браво-4, смените вторых, как загрузитесь! Быстрее, быстрее, макаки, время не ждет!» Нет, ну как же все таки приятно оказаться на нормальной планете. Зелень радует глаз, небо над головой голубое и беззаботное. Со всех сторон доносится возмущенное чириканье и крики животных, потревоженных нашим появлением. Я открыл забрало и вдохнул свежий, насыщенный влагой воздух. Рядом со мной боец из «Браво-2» сделал то же самое. «Ах, как же приятно вдохнуть воздух, господин!» Заявил он и вдруг заорал, рухнул на землю, засучил ногами, закрывая лицо руками.